Глава восьмая. «Я же тебе говорю, Хью сказал, молодец, Феликс, он так мило относится к Энн», — сказала Милдред. Хамфри рассмеялся. «Хью, болван, как это поразительная способность не замечать того, что у тебя под носом». Феликс Митчем был влюблен в Энн. Кротко, безнадежно и сосредоточенно уже несколько лет. «Ну, этого, по-моему, никто не замечает», — сказала Милдред. «Феликс молчит, как моллюск, и мы с тобой, дорогой мой, тоже смахиваем на устриц, когда захотим. Я рада, что им, бедняжкам, удалось побыть вдвоем, пока ты столь тактично отвлекал внимание Пенна». Хамфри улыбнулся. Они с женой прекрасно понимали друг друга. Отношения их были близки, но абстрактны. Хорошо смазанный механизм, производящий мало тепла, но работающий бесперебойно. «Ты, надеюсь, не опасаешься за юного Пенна?» «Еще чего», — сказала Милдред, — «ты же не совсем сумасшедший. Если на то пошло, ты столь же тактично отвлекала внимание Хью». «Да, Хью. Конечно, он болван, наш милый, скучный, старый Хью, но я люблю его. И мало того, Хампо, я решила им завладеть. Ты ничего не имеешь против?» Хамфри взглянул на свое отражение в овальном зеркале и пригладил белую гриву. «Разумеется, нет, милая. Ты сам сколько раз говорил, хорошо бы у меня был кто-нибудь, а Хью я ждала достаточно долго». «Но ты так уверена, что можешь им завладеть?» Хамфри посмотрел на жену, усмехаясь спокойно и ласково. На Сеттон Блейс опускался вечер, в большой гостиной темнело, но лампы пока не зажгли, а сад был еще полон света. Где-то неподалеку пел дрозд. «Не вижу к тому никаких препятствий. Я хочу, чтобы он принадлежал мне, и притом только мне. В этом вся прелесть. Я его столько ждала. Разве это не дает мне какого-то права? А он был так безобразно верен бедной Фанни, если не считать того единственного случая. Милый Хью, он тогда воображал, что никто не знает про его эскападу с Эммой Сенс. Вот точно так же и Рэндалл сейчас воображает, что его интрижка с этой Риммер никому не известна, а на самом деле все знают. Энн не знает. Ты, по-моему, склонна говорить «все знают», когда имеешь в виду себя». «Ну, я-то и правда знаю немало. Но сейчас я говорю серьезно. Как девственности быть с ее огнем?» Шекспир, Гамлет, акт 3, сцена 4. «Искуситель бес, когда ты так могуч во вдовьем теле, как девственности быть с ее огнем, пускай как воск растает». Перевод Пастернака. «Или ты считаешь, что я стара для такой чепухи, а, свин?» «Стара? Ты?» — Хамфри рассмеялся. «Но мне не совсем ясно, чего именно ты хочешь. Я хочу невозможного, свин, снова стать молодой. Хочу маленького чуда». «Ну что ж», — сказал Хамфри, — «только вот не знаю, окажется ли Хью на высоте». «А я его подтяну?» Она встала. «Теперь пойду интервьюировать Феликса. Где этот мальчишка? Все рубит деревья?» «В последний раз, когда я его видел, он таскал в сарай бревна толщиной самого себя. Я ему сказал, чтобы бросил. Смит с работником перетаскают, но он не слушает. Он работает, чтобы не думать, а ему как раз не мешало бы кое о чем подумать. Я об этом и хочу с ним поговорить. А ты чем займешься, свин?» «Съезжу, пожалуй, в Грейхелок. Понятно, домино и виски. Феликсу тоже следовало бы там побывать, навестить мышку, пока кошки дома нет. Только понятия у него чересчур благородные. Ты, кстати, не слышал? Кошка не намерена вернуться?» «Не слышал. Ну, желаю хорошо провести время. Только помни, что я сказала». «А ты мне на этот раз ничего не сказала». «Тогда помни, что я сказала бы, если б не подумала, что ты уже столько раз это слышал». Милдред накинула на плечи легкую шаль и вышла в сад. На пороге она постояла, глядя по сторонам. Дрозд пел в ветвях кедра на фоне голубого неба, вбирая весь зримый мир в свою бесконечную песню. Река казалась неподвижной, полоска зеленой эмали под тенью каштанов, а верхушки бамбуков чуть шевелились, словно друзья обменивались условными знаками. Этот сад, знакомый так давно, что как бы стал частью ее самой, погрузил Милдред в транс воспоминаний, временно вытеснив мысль о Феликсе. Кто знает, к чему могут привести случайные, казалось бы, ни с чем не связанные поступки. Она и сама целовала мужчин, чьи лица, чьи имена изгладились из памяти. Нет их больше, убиты на двух войнах. Так много из того, что было в прошлом, уходит без следа. А некоторые куски остаются жить, прорастают в памяти, как здоровые семена. Может быть, для других людей, далеких ей и ненужных, какие-нибудь из ее забытых поступков тоже оказались такими семенами. Ах, Ю, знает ли он, догадывается ли, что он посеял и с какими последствиями, когда в тот летний вечер вдруг перестал смотреть на ее отражение в реке и, обняв ее за плечи, поцеловал и долгую минуту прижимал к себе, прежде чем выпустить. Ничего не было сказано ни тогда, ни после. Но эта ни с чем больше не связанная минута не прошла для нее бесследно. До сих пор вспоминалась так отчетливо, так подробно, что сном казалась не она, а неумолимо отдалившие ее годы. Милдред не забыла. И Хью после Цитронеллы тоже вспомнил. Она хитростью заставила его вспомнить. И так радостно было увидеть, что хитрость удалась. В тот день он отправил ее в долгую дорогу, и как раз когда в ней, как счастливая тайна, зародилась любовь к нему, когда она стала видеть его новыми глазами, он увлекся Эммой Сэндс. Милдред переживала это тяжело. Эмма была старая знакомая, они вместе учились в колледже. Уже в то время она заставляла собой считаться, чем-то смущала, сбивала с толку, не была настоящей подругой. И когда после катастрофы Милдред пригласил ее погостить в Сеттон-Блейс, ею руководило главным образом любопытство, отчасти злорадство и немножко сочувствие. Сквозь еще один незамутненный кристалл памяти Милдред увидела, как вот здесь, в саду, Эмма в короткой белой теннисной юбке дает себя пленить и утешить совсем еще юному Феликсу. Но ее темные глаза поглядели на Милдред задумчиво. Она прочла мысли Милдред, и ее резкое, умное собачье лицо замкнулось и застыло. После этого они расстались навсегда. «Зря она меня возненавидела», — подумала Милдред. «Ведь мне ее утрата ничего не дала, и она даже расчувствовалась на минуту, вспомнив себя в то время и годы, которые пожрала саранча». Но тут же сказала себе, что в каком-то смысле это было хорошо. Хорошо сочинять легенду о своей влюбленности в Хью, дополнять ее и расцвечивать, и владеть ее как тайной, когда на самом деле она возникла из ничего. Но теперь-то, — думала Милдред, — я сделаю так, что все эти тени станут тенями чего-то, что эта долгая дорога станет дорогой, которая в конце концов куда-то привела. Спускаясь с крылечка, она услышала со стороны конюшни знакомые звуки. Хамфри запускал свой ровер, а, обогнув дом, увидела Феликса, засунувшего голову глубоко в капот темно-синего Мерседеса. Она пошла к нему и еще успела увидеть, как ровер скрылся за поворотом подъездной аллеи. «Право же, Феликс, — сказала Милдред, — ты, кажется, никого из нас не любишь так, как эту машину». Феликс с улыбкой поднял голову и прислонился к капоту, вытирая руки обрывком газеты. «Единственное существо, о котором я должен заботиться. А кто в этом виноват, скажи на милость?» Феликс был сводным братом Милдред, на 15 лет моложе ее. Сейчас ему было за 40, очень высокого роста, с крупным лицом, ярко-синими глазами и пушистой шапкой коротких, бесцветно-светлых, уже отступающих со лба волос. Лицо его, обветренное, но не загрубелое, усвоило постоянное выражение заведомого превосходства и не выдавало его чувств, если таковые имелись. На этом лице не было ни тонкой игры светотени, ни постепенного осознания чего-то непонятного, только внезапная, очень веселая и ясная улыбка. А потом опять привычная степенность. С сестрой Феликс был неизменно чуть насмешливо учтив и, как правило, отражал ее попытки командовать им, делая вид, что просто их не замечает. Не ответив на ее последние слова, он снова углубился в созерцание внутренности Мерседеса. «Феликс, мне нужно с тобой серьезно поговорить», — сказала Милдред. «Закрой капот». Феликс повиновался и продолжал вытирать руки. Милдред за рукав оттащил его от машины, и они стали прохаживаться по газону. «Феликс», — сказала Милдред, — «дело касается Энн. Что ты намерен предпринять в смысле Энн?» Феликс не ответил. Скомкав газету, он бросил ее в угол куртины с розами и дождался, пока Милдред подобрала ее и сунула ему в карман. Тогда он сказал: «Разве это обязательно, Милдред?» Он произносил ее имя так, словно оно состояло из одного слога. «Да, обязательно. Ты безобразно скрытный. Так нельзя. Я хочу тебе помочь, а с тобой попробуй помоги. Она взяла его под руку. Он был настолько выше ее, что она толком не видела его лица. «Я бы предпочел, чтобы ты мне не помогала», — сказал Феликс, и они медленно пошли дальше. «Не говори глупостей. Сейчас мне просто нужно кое-что у тебя спросить. Думать я тебя пока не прошу. Это успеется. Ты должен признать, что я проявила бездну такта и деликатности во всем, что касается Энн. Я никогда тебя ни о чем не спрашивала, так что сейчас ты уж потерпи». «Милдред», — сказал Феликс, — «мне очень жаль тебя разочаровывать, то есть разочаровывать твое любопытство и участие, но ничего такого нет». «Что значит «ничего такого нет»?» «Выражаешься как телеграмма. Ничего не произошло и не произойдет». Милдред помолчала, «как знаешь». «Тогда поговорим на смежную тему. Тебе нужно жениться». «Или скажу так, чтобы тебе было еще легче. Мне нужно, чтобы ты женился. Я хочу, чтобы Митчемы продолжались, поскольку Финчи, видимо, кончились. Я хочу, чтобы у тебя были дети, Феликс. Бабушкой мне уже не быть, но тетка из меня получится. Ой-ой-ой. К сожалению, и тут я вынужден тебя разочаровать. Да полно тебе». И Милдред продолжала вкрадчиво. «А та молоденькая француженка, с которой ты познакомился в Сингапуре, расскажи мне о ней хоть чуточку. Сделай престарелой сестре хоть это крошечное одолжение». «Мари Лора», — произнес Феликс деревянным голосом. «Вот-вот. А фамилия ее?» «Как была?» «Мари Лора Обуайе». «Ну и что дальше? Где хоть она сейчас? Прости, если я повторяюсь, но тут тоже ничего такого нет. Кажется, она в Дели». «В Дели?» — воскликнула Милдред. «И ты хочешь меня убедить, что ничего такого нет? А сам как раз едешь по делам этих гуркхов. Я не мечтаю, чтобы ты женился на француженке, но, судя по твоим рассказам, она очень милая молодая женщина. Во всяком случае, она женщина». Они дошли до скамьи под кедром и сели. Дрозд умолк. Сад, весь распавшийся под лучами вечернего солнца на мелкие цветовые пятна, казалось, тихо мерцал. «В Дели я, между прочим, не еду», — сказал Феликс. Положив ногу на ногу, засунув руки в карманы, он смотрел вдаль, в сторону моста. «Буду служить в Англии». «Феликс», — воскликнула Милдред, — «что же ты мне не сказал? А я-то рассчитывала, что мы вместе поедем в Индию. Свинья ты и больше никто». «Извини меня, Милдред. Это только что решилось. Даже еще не окончательно, но более или менее. Скорее всего, ты сам только что это решил. А что ты будешь делать? Охранять Букингемский дворец?» «Нет, эту повинность я уже отбыл. Работа будет в военном министерстве, точнее, в управлении военного секретаря. Назначение, повышение, награждение и все такое прочее. Скука страшная». «Но тебя хоть повысят в чине, мальчик? Дадут бригадира, да?» «Только без бригады. Вот именно. Это было больное место. Ну что ж, я всегда считала, что ты слишком хорош для армии. До сих пор не понимаю, зачем она тебе понадобилась. Я этого не советовала. Положим, военный из тебя получился первый сорт». «Так значит, ты остаешься в Англии?» «Это возвращает нас к вопросу об Энн. Милдред, прошу тебя, довольно». Он нахмурился, искоса взглянул на нее и стал подниматься. Она его удержала. «Пожалуйста, не сердись на меня, Феликс. Я же вижу, ты только об этом и думаешь. И перестань твердить, что ничего такого нет. Этим ты от меня не отделаешься. Насчет Энн ты должен что-то решить. А то только изводишься и не даешь себе думать о других женщинах, на которых мог бы жениться. И ее покой ты, наверное, смущаешь». Теперь Феликс сидел очень прямо, не шевелясь и глядя в одну точку. Краски сада, достигнув предела яркости, тускнели, растворялись в сумерках, цветовые пятна одно за другим заливало лиловым и синим. Над потемневшими каштанами задрожала одна огромная звезда. Феликс сказал: «По-твоему, я веду себя непорядочно?» Милдред вздохнула. По его сдавленному голосу она поняла, что наконец завладела его вниманием. Она сказала, тщательно выбирая слова: «Ничего подобного. Я считаю, что тебе нужно не отказаться от Энн, а добиться ее. Она не очень молода, но достаточно, чтобы родить тебе ребенка. Она и сама была ребенком, когда родила Стива. А главное, ты ее любишь, и она тебя любит. И Рэндалл уехал». «С чего ты это взяла?» — резко спросил Феликс. «Что? Что Энн тебя любит?» «Да». Он снова закинул ногу за ногу, упорно глядя вдаль, будто что-то высматривал. «А разве не так?» — спросила Милдред. Сама она понятия об этом не имела. Помолчав, Феликс сказал, «Мне ничего не известно о том, что она на этот счет думает. Это и естественно». «Чего уж естественней», — фыркнула Милдред. «Да разве ты был бы здесь, если бы не думал, что она, ну, во всяком случае, не против? Твои-то чувства ей известны?» Феликс опять помолчал. «Мне кажется, она понимает». Последнее слово он постарался проглотить. «Ну, конечно, понимает. Не такая уж она дура». И вообще, женщина всегда знает. Прости, что говорю без обиняков, дорогой, но ты когда-нибудь целовал ее? — Конечно, нет, — возмутился Феликс и тут же добавил, уже мягче. — Да, конечно, она знает. Но мы, понимаешь, никогда об этом не упоминали. — Оба вы, как видно, порядочные размазни, — сказала Милдред. — Эх, расшевелить бы тебя немножко, Феликс. — Ну да ладно. Повторяю последний пункт. Рэндалл уехал. Твой ход, да? — Нет. Феликс встал и протянул сестре руку. «Очень прошу тебя, Милдред, не хлопочи ты обо мне. Рэндалл уехал, но он вернется. Побудет в Лондоне и вернется. Ничего не произошло, решительно ничего. И, как я тебе уже сказал, ничего не произойдет. Ты, пожалуй, права в том, что я веду себя как идиот, но это другое дело. Пойдем домой, а то озябнешь». «Я еще тебя не отпустила», — сказала Милдред. Она осталась сидеть, а Феликс стоял перед ней на вытяжку. Его высокая фигура заслоняла вечернюю звезду. Зажглись и другие звезды. «Феликс», — сказала она, — «когда ты говоришь, что ничего не произошло, ты имеешь в виду, что Рэндалл не завел себе кого-то на стороне публично и явно, а значит, не вышел из игры. Ну, а если бы он вышел из игры? Тогда ты заговорил бы с Энн, но он не вышел из игры». Милдред с трудом себя сдерживала. «А если он ничего не сделает в открытую? Если будет как негодяй поддерживать видимость брака с Энн, ты так никогда и не сочтешь себя вправе заговорить?» Феликс тяжело перевел дух. «Нет. Пойдем домой, Милдред». «Какой же ты глупый», — сказала она тихо, беря его под руку. «Однако я верю в Рэндалла. Хорошо, что хоть у одного из вас есть немного мужества».